«Как только договорюсь, сразу за тобой приеду», — сказал мне сын на прощание, чмокнул в щеку и укатил. Про зимнюю эпопею мы с Лейдой договорились ему не рассказывать. На Новый год Валерка не приезжал, значит, нечего было ему и знать о моей жизни у Юку Манезера. Я тогда была немного огорчена таким поведением сына, но вспоминала слова деда: «Надейся на себя, помогай бескорыстно, помощи не проси». Вся его одинокая жизнь и лагерный опыт были в этой формуле. Юку никогда на людей не обижался. Зачем? Пусть они обижаются. Проще не заметить, пустое это. На Валерку не обижалась. Даже если бы он и захотел, вряд ли смог бы добраться сюда. 5 верст дороги от Конакова, сплошной сугроб, поверху которого тянулся едва видный след от манезеровых саней. Юку рассказывал мне, что эстонцы традиционно встречали не Новый год, а Рождество, поэтому я готовила ему подарок к ночи с 6 на 7 января. Как же я была рада, когда он приехал 30 декабря из Конакова, поставил на стол бутылку шампанского. Завтра у Саста. Новый год. Давай, Вера, твори тесто, будем праздновать. Напекла пирогов, навертела котлет, поставила в сене холодец. Я давно замечала, что он что-то затевает. Последнюю неделю Юку пропадал в сарае, где хранил инструменты, возился с паяльной лампой, а на вопросы отвечал уклончиво. Я же тайно вязала ему теплый свитер с высоким горлом. Белой шерстью вышел на груди Нурме Кундия, а на спине Юку Манезер. И большой номер, единицу, как у футболистов. В 11 сели за стол. Выпили по рюмочке самогона, настойного на клюкве. Закусили, проводили старый год. Минут за 10 до полуночи Юку вышел в сени. Ровно в 12 раздались 3 громких удара в дверь. «Кто там? Войдите!» — произнесла я торжественно. Юку вошел в костюме Еулувана. В красных шароварах, красной накидке. Шить кафтан сил ему не хватило. Смастерил он костюм из старого советского флага. На накидке остались сильно затертый серп и молот, наведенные бронзовой краской. «Хиату дастат!» — пожелал мне куковкинский Еулувана. «Хиату дастат!» «С Новым годом!» Я обняла и трижды поцеловала его. Юку достал из кармана коробочку из бересты. В ней лежал золотой крестик на кожаном шнурке. «Айта, Юку!» «Пожалуйста, Вера!» «Я сейчас ношу этот лютеранский крестик. Такой же, только медный, носил всю жизнь Юку. С него он снял мерку, вытащил в камне форму, расплавил паяльной лампой старинную монету и сделал мне подарок к празднику. Крестик у старого лагерного арматурщика получился замечательный. Юку отполировал его так, что он блестит и по сей день. Монету детка нашел, когда разбирал остатки сгоревшего родительского дома. По старинной традиции под правый венец при строительстве обязательно клали на счастье золотой. Я поблагодарила, но свой подарок приберегла. Выложила свитер рядом с его кроватью в нашу рождественскую ночь, и он, проснувшись поутру, оценил мой ответ. Так что на сына я не обижалась. Стыдно признаться, но мне было хорошо в тот Новый год в Куковкине с Юку Манезером. Теперь я решила поверить Валерке. Подождать месяц, помочь посадить картошку, а там... Я не загадывала. Только молилась про себя и суеверно держалась при этом за золотой крестик. 1 мая на большом американском джипе прибыл Андрей Мамошкин с 3 охотниками. Охотники приехали за глухарем. Рядом с Кармановым было 4 тока. На полях, где играли тетерева, поставили 2 шалаша. 2 шли на тетеревов, 1 Андрей водил на глухаря. На следующий день менялись. Все довольны, все оказались добычей. Днем отсыпались, вечером выходили к ручью, на полянке стреляли вальшнепов. Рябчика весной Мамошкин бить не разрешал. Рябчик — птица парная, убьешь самца, самка другого не выберет. Такой подход мне нравился, а Лейда просто души в Андрея не чаяла. Он ездил сюда давно, дружил еще с ее Петером, который в лес с ружьем не ходил, жалел живность, но настоящих охотников уважал. Главный охотник-коммерсант поселился с Андреем у Лейды. 2 я пустила к себе. Они платили за постой $5 в сутки, кормили меня и развлекали, как могли. С их приездом в Карманове стало весело. Жарили шашлык, пели песни, водки пили мало. Охотники были настоящие, берегли себя для дела. Игорь и Илья, мои постояльцы, были хирургами из Москвы. Узнав, что я медсестра, и выслушав мою эпопею, они стали уговаривать ехать с ними. Сестринские ставки в столице пустовали, платили гроши, как и везде. Работали они в Бакулевском институте. Набравшись храбрости, спросила: «Витю Бжани, вы не знаете?» «Витьку?» — А ты его откуда знаешь? Они работали в соседних отделениях. Как не поверить в чудо? Решили так. Я пишу Виктору письмо, они его тут же по приезде передают. Совместными усилиями что-нибудь для меня придумают. Обнимались при расставании, как родные. Игорь сказал, засекай время. Больше месяца ты тут не просидишь, мы тебя вытащим. Они уехали 10-го, сразу после праздника Победы. На празднике мы посадили картошку. Валерка Петрович, Ленька Кустов из Жукова помог с трактором. Я ходила по Карманову. Считала дни, мечтала, боялась. Работать в столичной больнице с современными лекарствами и новой аппаратурой. Но я знала, все смогу. Готова была учиться, как проклятая. Через 10 дней после отъезда охотников вечером к моему дому подкатил жигуленок. Часть 4. Глава 1. Виктор приехал с женой Людой, врачом-рентгенологом. Оба работали в Бакулевском институте, там и познакомились. В Москве под присмотром Людиной мамы осталась 4-летняя дочка Наташа. Ведь, кажется, обрел счастье. Люда его любила, на работе незаменим. Вырваться в волочок на 3 дня им, как я поняла потом, было непросто. Такая женщина и должна была ему достаться, с легким характером, доброжелательная, подчеркнуто занимающая на людях второе место. То, как она резво принялась стелить постель, подмела комнату и взялась помогать мне готовить обед, убеждала. Виктор в надежных руках. В Жанне сидел на кухне, слушал наш треп и потихоньку разговорился. Вспоминали Душанбе, зав. Отделением Каримова. Его таки выпер на пенсию молодой никчемный хирург, и они с женой бедствуют, как, впрочем, почти все сегодня в Таджикистане. Много лет Каримов с Виктором переписывались, но вот уже полгода как связь прервалась. Решено было написать ему коллективное письмо. Я и в Харабалит, писавшая из подпалки, странным образом легко согласилась. Вить поругал меня, что не написала ему из Душанбе, но теперь чувствовал себя весьма уверенно и думаю, напиши я. В лепешку бы разбился, но перетащил нас всех в Москву. Он вел себя так, словно не было. Признание в любви, тщательно скрываемого смятения в кафе, когда его пальцы машинально рвали бумажную салфетку. Не было никакого сомнения, Виктор любил свою жену. Душа моя ликовала и радовалась за него. Виктор Бжания был надежен, как скала. Отобедали. За чаем я, наконец, задала волновавший меня вопрос, где и как буду работать. Ответ был неожиданным. Сестринская ставка плюс подработки, уколы, массаж. Если пройдешь курс обучения и процедура на дому, этого хватит на жизнь. Но не решит проблемы с жильем. Жилье в Москве дорогое. Мы с ребятами, что тут охотились, нашли на первое время другой вариант. Есть бабушка после инсульта, сложная. Ее сын готов платить $500 за постоянный уход с проживанием при ней, плюс 500 вам на еду и на медикаменты. Сейчас многие сестры уходят в частные сиделки. Разница в зарплате колоссальная, добавила Люда. О таких деньгах я и мечтать не могла. А что до работы? Выбирать не приходилось. Главное было закрепиться в Москве. После обеда я уложила их спать, сама начала собираться и вдруг поняла, что вещи, которые носила в Карманове, в столицу брать неприлично. Несколько Ильзиных рубашек, свитеры, носки, связанные у юку. 3 еще душанбинские юбки и сарафан. Не было ни шубы, ни плаща. Все предстояло купить в Москве. Вечером прощались с Лейдой. Ели пироги. Виктор сделал шашлык. Лейда за меня радовалась, тараторила, как всегда. Я молчала, глядела на нее, словно старалась запомнить получше. Рано утром Жанни еще спали. Я обошла курочек, собачку, коровок. Всем сказала прощай. Зашла к мустангу. Стояла, прижавшись к нему, следила, как бьется на шее могучий пульс. Вдыхала его пряный запах. Страх возник ниоткуда. Лицо вмиг потеряло чувствительность, если бы не старый мустанг, отогревший меня жаром своего тела, я бы с собой не справилась. Из лошадиного глаза скатилась слеза, я поймала ее на ладонь. Втерла в щеки, как втирают ночной крем. Мустанг утвердительно кивнул головой, словно перепечатал договор о нашей нерушимой дружбе. На следующий день Виктор и Люда попросили меня свозить их в Куковкино. Я так много вчера рассказывала о Юку и его хуторе, что им захотелось увидеть все своими глазами. Доехали на «Жигуленке» до Конакова, оставили его около недостроенного моста. В советские годы тут собирались бить дорогу в соседний Кувшиновский район к военному полигону, но бросили. То ли деньги кончились, то ли полигон стал не нужен, то ли направление признали неперспективным. Редкие конаковские жители, завидев нас, отворачивались, спешили укрыться в домах. Я тут мало с кем, и словом-то обмолвилась, поэтому на их зависть и враждебность мне было наплевать. Мы перешли вброд мелкую речушку, прошагали 5 километров через лес по полям, зарастающим мелким кустарником и тоненькими пока деревцами-оккупантами. К Картина, которую мы увидели, до сих пор не идет у меня из головы. Прошел неполный месяц со смерти Юку Манезера. Я, наследница, еще не уехала в Москву, но голодное воронье из Конакова похозяйничало в Куковке не всласть. Все знали, что официальных документов на хутор у меня нет, значит, милиции можно было не бояться. Дом стоял, но дверь была сажена с петель и валялась в траве. Рамы вырвали и увезли, печь обрушили. Годный в дело кирпич кто-то сложил в кучки, подготовил к эвакуации. Кровать Юку исчезла, диванчик, на котором я спала, сломали. Несколько половиц уже вырвали, вытащили в оконный провал, аккуратно сложили в штабель на улице. Битые тарелки, заляпанные стаканы, окурки и пустые бутылки тут справляли адскую тризну по последнему эстонцу Нурмекундии. В сарае-мастерской погром был почище, чем в доме. Все стеллажи завалены, инструменты исчезли. Мамай, пройди он с войском по хутору, и тот не натворил бы такого. Вспоротый, выпотрошенный дом, ветер, гуляющий по разворованному огороду, по продуваемым насквозь останкам жилья. При Юку здесь и ветер пел особенно. В грозовые ночи, в бесконечной метели слышались мелодии дикие, необузданно яростные, но естественные, напор которых Манезерова крепость принимала играючи, с тем лихим задором, что и полагается при встрече с равным по силе духа неприятелем. Теперь ветер бесшумно пролетал сквозь пустые глазницы окон. Даже наросшие лопухи и траву он колыхал и причесывал с большей заботой, чем брошенное и опоганенное жилье, над которым надругались споры и изощренно, сломав хребет и ребра. Так умеют калечить только партизаны и только своих, уличенных или заподозренных в предательстве. Звук, живший в этом месте, отлетел. Земля уже готовилась поглотить руины. Люда нашла старинный медный ковшик. «Вера, возьми на память». Я покачал головой, показал рукой, что она может взять его себе. Из-за угла дома появился Виктор с большим амбарным замком немецкой работы. Сбить его не смогли. Вырвали вместе с накладной петлей. Господи, какие сволочи! Бросили в бурьян. Я пошарила в щели между бревен мастерской, достала ключ. Виктор открыл замок, освободил его от погнутой ломом исковерканной железяки. Работает! 100 лет ему, а работает! Здесь все работало. Пойдемте назад. Они согласно кивнули, и мы пошли. Сначала молчали, но скоро гнев Виктора вылился наружу. Он начал обличать местных, я оборвала его. Они нищие. Их винить не за что. Возразить ему было нечего, и он принялся рассуждать, что прошлое должно уйти, отмереть, чтобы зародилась новая жизнь. Непонятно только, что за новая жизнь и как она могла здесь зародиться. На обратном пути заехали на Починковское кладбище. Колокол пока не стащили, постояли у могилы. Юка умел выживать в несовместимых жизни условиях, смогу и я. Заработать всегда можно, только не ленись, как он любил говорить. Последний Викторов выходной, наскоро попрощавшись с Лейдой, уехали в Волочок. У Павлика на кладбище Виктор и Люда оставили меня одну. Я прибралась, поправила осевший холмик, обстучала его, взятой в конторе лопатой, очистила участок от наросших сорняков, заказала в конторе цветник и простую пилу с надписью. Бесконечные ряды могил. Даже на дорожках стояли разрытые ямы. Кладбище уже не вмещало новых покойников. Редкие, плохо приживающиеся на песке деревца, пластиковые цветы и бронзовая кладбищенская краска. Сделала, что полагается, и поняла, что не смогу вернуться сюда снова. Валерка с женой приняли нас тепло. Пока Света готовила обед, Валерка у себя в гараже устроил ревизию Викторову «Жигуленку». Витя жаловался, что в Москве у него совсем нет времени заехать на сервис. «Приезжай! Ремонт по цене запчастей. Гарантирую». Дядю Витю Валерка всегда уважал. Теперь настал черед Виктора уважать моего сына. За год, что я не была в Волочке, Валерка обзавелся шиномонтажом. Взял кредит и, отрабатывая его, мечтал пристроить к своему вагончику здание с подъемниками. Теперь он уже открыл его. Автосервис у таджика. На 3 бокса. Весь в долгах? Денег у него никогда нет. Но уверенно смотрит вперед. Переселенец расчистил пустошь, возвел строение, только б коллективизация не грянула. Глава 2. Мне не привыкать жить в городе. Но не зря, выходит, я боялась. Москва не Душанбе. Здесь все по-другому. В Душанбе я сознательно пряталась от людей. Мне они были не нужны. Едва хватало времени на семью. Но там я знала не только соседей по подъезду. Весь дом был как на ладони. Плентовы, Бабичи, Хазины, Кремчеевы, Гафуровы, Равинские, Асафовы, Взводовы, кацы, архангельские, карины, больничные, милицейские, школьные, мясокомбинатовские. В Москве я поняла, что в Таджикистане меня окружала целая толпа людей, с которыми я варилась в большом душанбинском казане. Так готовится наш знаменитый плов. Мелкие и крупные его составляющие. Каждый находилось свое место. Будь то песчинка соли, крупица жгучего перца, сушеный помидор, ломтик желтой моркови, зернышко зеры, сушеная ягодка барбариса, отборный кусок бараньего мяса, срезанный с ляжки или лопатки, прозрачный шмат курдючного сала, сладкая и пузатая головка чеснока или промытые рисинки, крепкие, как дробины в патроне. Основа пиршественного блюда, объединяющего за столом всех жителей нашего южного города. Без отборного риса плов ничто. Все драгоценные ингредиенты — лишь добавка к жареному мясу, блюду, лишенному высшего кулинарного смысла. Совсем не так варится все московское. Здешнему главному кушанию нет названия. Здесь не базар правит кухней, а супермаркет или магазин. Одних хлебов столько, что не удержать в голове. Ситный, ржаной, хала с маком. Матнакаш, батон нарезной, батон столичный, обдирный, горчичный, французский багет, маца, круассаны, лаваш армянский листовой, лаваш грузинский лодочкой, мчады, узбекские и таджикские лепешки, конечно, не такие вкусные, как из тандыра в Пинджикенте. Финские сухарики, диетические вафли, немецкий хлеб из отрубей, бородинский с тмином, хлеб тофу, венские булочки, рогалики, калачи. Пожалуй, единственный хлеб, что доступен и любим здесь всеми. Хлеб жидкий. Водка. К нему применима ласкательная водочка. Он сплачивает, веселит, лечит, сопровождает свадьбы и похороны, заполняет паузы жизни. Столица тасует людей, как колоду карт, раскидывает кого в Жулебино, кого в Митино, в Свиблово, в Строгино, кого в Капотню, кого на Варшавку, на улицу Красных Зорь, на Кусинена, на Нижний Журавлев переулок, на Болотниковскую, на Лизы Чайкиной, Кучерскую, академика Лившица, на улицу Стандартную. Вновь прибывшие стремятся сбиться в свои колоды, занимают вымоленные, купленные, отбитые с боем, захваченные нахрапом места от двойки до туза своей масти. Но это мастей четыре, а колод, что звезд в небе. Исчезают одни, вспыхивают другие. Любовь, смерть, предательство, закон, случай, везение, лень. Чьи-то невидимые пальцы без остановки месят карты, бросают, и они летят, как Млечный путь вперед, в неведомое пространство, в котором каждому предстоит прожить свой отведенный отрезок времени. От постоянного перемещения людей в московском чреве вырабатывается безумная энергия. Это она растапливает любой снег, выпадающий в столице. Она создает микроклимат, от которого страдают все. Здесь зима не зима, лето не лето. И только весна и осень пока не выходят за границы нормы. После куковкинской тишины Москва обрушилась на меня всем своим грохотом. Но уже через неделю я начала привыкать. Перестала пугаться машин и людей. Поняла, что все окупается удобством, продуманностью, комфортом и изобилием. Жадная до впечатлений, я принялась рассматривать здешнюю жизнь, сразу в нее окунулась, но не сразу ее поняла. Первые два дня прожила у Бжания. Мне выдали ключ, на всякий случай написали на бумажке адрес. Я пошла по улицам, заглядывала в магазины, они были полны еды и красивых товаров. Цены отметила в полтора раза выше, чем в Волочке. Зашла в метро. Проехала три остановки, вернулась назад. Такого количества людей я в жизни не видела. Без подсказки нашла дорогу домой. Приготовила хозяевам еду, прибралась в квартире. В общем, весьма чистой. Постирала в стиральной машине белье и развесила его на балконе. Слава богу, они приняли мою помощь естественно, понимая, что я стараюсь отплатить добром за добро. В Москве я затерялась сразу. Меня принимали за свою. Здесь до меня, кроме Бжания, никому не было дела. Это-то как раз и устраивало. На третий день Виктор отвез меня на Беговую, в дом, где мне предстояло жить, с парализованной бабушкой Лисичанской. Глава третья. А Виктор объяснил ситуацию. Старая женщина, тяжелый инсульт, речь и движение практически отсутствуют. Сын, знаменитый пианист, постоянно живет в Италии, забрать мать к себе не может. Да это и не имеет смысла. Марк Григорьевич считает, что мать должна умереть в своей квартире. Есть какие-то дальние родственники, но сын их до матери не допускает. Обычная история. Тебе придется еще исполнять обязанности цепного пса. Цепным псом я не стала. Достаточно было один раз пожаловаться, чтобы двух старушек как ветром сдуло. Марк Григорьевич настрого запретил им посещать мать. Он, с виду весьма эксцентричный, 50-летний мужчина невысокого роста, с кудрявой седой головой, в очках с большими диоптриями, в темном костюме и блестящих черных ботинках, хоть сейчас на сцену, принимал нас на кухне. Поил кофе, много говорил, но я заметила, кофе у него получился крепким и вкусным. Истории не были скабрёзными. Кухня блестела, словно ее отдраили порошком. Он поймал мой взгляд. Тут до вас, Верочка, приходила женщина, убиралась неплохо, но я с ней не ужился. Представляете, какая-то чокнутая богомолка, давшая обет помогать увечным и немощным, но почему-то за деньги, замечу я вам, причем сумму оговорила, едва переступив порог. Глаза по сторонам стреляют, в кос вплетены ленточки с молитвами, что покойникам на лоб кладут. Убирается. Под нос бормочет за упокойную. Ты не как мать мою уже отпеваешь. На колени бухнулась. Прости, родимый, я на всякий случай. Отставить, говорю. Кто же по-живому читает, дурья башка? Взглянул на меня первый раз уважительно. На время замолчала. И вдруг подходит и так с вызовом. У вас дом освещен? Я, признаюсь, даже опешил. Какой тут освещен? Мать из поколения атеистов, да и при чем тут это? Ее позвали убираться, а не свои порядки наводить. Словом, навела в квартире чистоту, и я отправил с Богом. Терпеть не могу кликуш. Он был прирожденный говорун, не умел себя сдерживать, эмоции били через край. Допили кофе. Марк Григорьевич вдруг как-то стих, сказал почти шепотом. «Идемте». Полчаса назад она спала. Прошли в спальню. Бабушка лежала на спине. Белое лицо, птичий носик, закрытые глаза, восковая рука поверх одеяла. Марк Григорьевич присел на табуретку, ласково погладил мать по голове. «Мама, я привел к тебе Веру, знакомься». В комнате стоял спертый воздух. Первым делом я раздвинула занавески, открыла окно. Прохладный сентябрьский ветер влетел в комнату, бабушка открыла глаза. Я подошла к ней, взяла ее руку, привычно принялась поглаживать пальцы. Обычная рука тяжело больной, холодная и анемичная. Я уже грела ее своими ладонями, разгоняла застоявшую кровь. «Здравствуйте, бабушка, я Вера. Вера, Вера». Глаза растерянно заметались по сторонам, словно она изо всех сил старалась запомнить мое имя. Книжные полки по стенам, рояль в соседней комнате. Марк Григорьевич, расчувствовавшийся, пустивший слезу. От этой квартиры веяло теплом, и я, как собака, нашедшая хозяина, сразу поняла, здесь мое место. Виктор, она ее признала, даже назвала по имени, значит, возможно улучшение. Вить тактично промолчал. Марк Григорьевич сразу осекся, перевел разговор в деловое русло, подтвердил условия проживания, договорились, что завтра откроем счет в соседнем банке, куда он станет переводить деньги. Ну что ж, завтра и переезжайте. Можете к двум. Мне с утра надо позаниматься. И он почему-то густо покраснел. На другой день я переехала. Марк Григорьевич вручил мне ключи и тут же убежал. Ночевать пришел поздно, около полуночи. Мы с бабушкой читали, точнее, я читала ей вслух «Мертвые души». Когда я начала чтение, морщины на ее лице пришли в движение. Серьезно и задумчиво глядела она на мои пальцы, перелистывающие страницы. Я почувствовала, бабуля меня слышит. Чтение явно доставляло ей удовольствие. Настроение у нее в те первые дни было отличное. Я перестелила ей белье, вымыла губкой, растерла тело махровым полотенцем. Бабушка пообедала протертой курицей с овощным пюре. Выпила полстакана морковного сока и лежала на чистых простынях, сияя живыми глазами и слегка раздувая ноздри, как чистокровка, победившая на рысистых испытаниях. «Она вас приняла, Верочка. Вот те крест приняла», — голосил на кухне Марк Григорьевич. «Прямо камень с души свалился. Вы не представляете, как я ее люблю». Мы пили чай. За окном шумела, не желавшая засыпать, улица. Марк Григорьевич снял пиджак, расстегнул рубашку на две пуговицы, пожаловался на тяготы жизни за рубежом. Ко всему надо привыкать, все завоевывать заново. Я кивала головой. Я его понимала, как никто. Только он не понимал, что я его понимаю. Это было даже смешно. В какой-то момент я прервала его длинную исповедальную речь, отлучилась на минутку взглянуть на бабушку, так как послушная девочка тихонько посапывала, руки лежали на груди, словно высеченные из камня. Когда я вернулась на кухню, Марк Григорьевич спал. В чашке дымился недопитый чай. Я разбудила его, отвела в комнату. Он не извинялся, шел покорно, как бычок. Плюхнулся на постель, пробормотал на прощание. «Спокойной ночи, Верочка». Ночь выдалась действительно спокойной. И следующая за ней. 5 дней, что Марк Григорьевич жил с нами, бабушка вела себя на отлично. Зато стоило ему уехать, начались фокусы. Бабушка страдала по покинувшему ее сыну. Объявляла голодовку. Не желала сбивать чудовищное давление. Начался период сживания. Только лаской. Медленно и кропотливо я заслужила у нее настоящее доверие. А дальше? Дальше началась наша совместная жизнь. Глава 4. С семейством Жанни я теперь виделась нечасто. Витя устроил меня к Лисичанским и надолго исчез. Сама я звонить стеснялась, у них, как водится, полно было своих забот и, конечно, работа. Витя порой даже ночевал в отделении. Тем не менее, на день рождения к нему меня позвали, и не без задней мысли. Люда посадила меня рядом с симпатичным застенчивым хирургом Наумом Яковлевичем, холостяком лет 50. Мы с ним разговаривали весь вечер, но продолжения истории не имело. Ни я, ни он, похоже, не любили сватовства. Впрочем, от одиночества я не страдала. Бабуля, пока мы притирались друг к другу, требовала постоянного внимания и в этом смысле не отличалась, скажем, от мустанга. Любое живое существо нуждается во внимании и доверии. Но для более тесного контакта необходимо прикосновение. Когда я беру руку больного в свою или кладу ее ему на грудь или на голову, со мной происходят странные изменения, как если близорукому в первый раз примерить очки. Я начинаю думать сердцем. Видеть больного таким, каким он мог бы быть, не вмешайся в дело судьба. Я не прячусь, не скрываюсь за словами. Все происходит в полной тишине. Вероятно, поэтому и больному открывается часть моей души, то немногое, что у меня, как и у каждого, присутствует от рождения и не покрывается коростой и шрамами от постоянных схваток с совестью и разумом. Я видела много врачей, но хорошими были лишь те, кто сумел внушить больному доверие. Одному это дается легко и как бы неосознанно, а другому в этом просто отказано. Обладающий даром внушения доктор умел противостоять костлявой. Только он, повинуясь заложенному от рождения чутью, находит те крепи, что еще удерживают человека в мире живых людей. В бабуле Лисичанской жизнь держалась только за счет невероятной силы духа. Когда я взяла ее пальцы в свои руки, когда начала массаж, когда мое тепло передалось ей, ее ноздри расширились, она вдохнула воздух, прислушиваясь к моему запаху, и, поверив и почувствовав одновременно, что мне можно доверять, с радостью пошла навстречу. Позднее властный характер взял свое. Капризы последовали как проверки. Ей надо было знать, насколько можно мне верить в ее отчаянном положении, и только ласка и забота позволили мне взять над ней не то чтобы верх, но водительство, в котором она без сомнения нуждалась. Мне не приходилось скучать. Массажист по утрам, дважды в неделю терапевт, ответственный и внимательный. Он слушал меня, осматривал бабулю и был готов к любой причуде, что могла выкинуть больная. Мы с ним хорошо поладили. Глажка, готовка. Поначалу я крутилась, но через 2-3 недели все вошло в некий ритм, изредка нарушаемый непредсказуемыми ЧП. Утром после раннего массажа бабуля крепко засыпала и спала до 2-3 часов. Затем обтирание, борьба с пролежнями, которые благодаря облепиховому маслу начали затягиваться. Потом обед, послеобеденный сон до 5-6. Вечернее чтение, сок, овощное пюре, сон. С 10 до 2 днем и с 9 до утра, если все шло по плану, я была свободна. Утром бежала в магазин и аптеку, готовила еду, стирала белье, гладила. Вечером после 9 начиналось мое личное время. Я решила не прикасаться к тем $500, что платил Марк Григорьевич, чтобы за 2-3 года накопить на квартиру в Волочке. Понятно, рассчитывать на такой срок не приходилось, но я и не загадывала. Мне нужно было добиться независимости, значит, нужно было копить. Денег на еду нам вполне хватало. Оттуда я не тянула ни копейки. Собирала все чеки, клеила их в тетрадь, готовила отчет для Марка Григорьевича. Когда он приехал и увидел мой гроссбух, то только и сказал: «Если тебе так проще, валяй, записывай. Мне твои отчеты не нужны. Мне важно, чтобы мама была в порядке». Я не перестала вести бухгалтерию. Кто знает, что может случиться. Жизнь научила меня быть практичной, но тетрадь я ему больше не показывала. Скучать, повторяю, времени не было. А вот подработку я нашла легко. Дом, в котором я теперь жила, был особенный, кооперативный. Изначально в нем жили музыканты, художники и преподаватели пединститута. Теперь, конечно, все смешалось. Старики поумирали. Часть уехала за границу, часть, продав квартиры, переехала неизвестно куда. Лисичанские, к слову, были из основателей. Марк Григорьевич почему-то ужасно этим гордился. Дом сам себя кормил, сам нанимал рабочих, и все новости по закону стекались на первый этаж консьержкам в их маленькую комнатку около лифтов. В нашем подъезде жила Полина Петровна, худенькая, скрюченная от артроза старушенция, повидавшая жизнь. У нее были жидкие серебристые волосы, стянутые на затылке аптечной резинкой, узкий лоб в поперечных морщинах, полное отсутствие бровей, крохотные, никогда не мигающие черные глаза, длинный крючковатый нос. а под ним узкая щель, которая обнажала ряд мелких зубов, острых, как у хорька. Сразу под маленьким подбородком начинались складки сухой кожи. Пахло от нее всегда той едой, что она готовила на электрической плитке. Ее отличительной чертой была небывалая жизнестойкость. Как сверчок, она бы выжила в радиоактивной зоне. Нашла бы источник тепла, пригрелась при нем и затрещала, оповещая мир о том, что подметили ее зоркие глазки. Она всю жизнь проработала на Ваганьковском рынке. И когда его снесли, устроилась здесь, сторожить и доживать. В шестиметровой комнатушке стояли тахта, стол, тумбочка с телефоном и старый телевизор. Спать Петровна ложилась 11:30, вставала в 17:30. Дочка у нее, о чем она рассказывала без стеснения и просто, была проститутка по призванию, а, выйдя в тираж, спилась, жизни дома не было никакой. Петровна как-то незаметно стала работать в две смены, то есть перешла жить в свою коморку, оттеснив сменщицу в другой подъезд. Мыться она ходила в подвал по субботам, там были две душевые кабины для рабочих. Иногда к ней приходил внук, парень лет 25, которым Петровна гордилась, приносил ей тортик, а взамен бабушка снабжала его деньгами. Она жила скудно и бережливо, но деньгам цену знала и подрабатывала, как могла, пока были силы. Еще в нашем подъезде жил электрик Володя, парень лет 30. На воздух он выходил нечасто, либо паял что-то в мастерской, либо ходил по вызовам. Володя был из-под Пензы. Это все, что мне про него известно. Работал на совесть и тоже не отказывался ни от какого приработка. Жил в подвальной комнате без окна, девчонок не водил, дружил по вечерам с пивом и телевизором. Более крепкие напитки презирал, а потому в доме прижился, стал незаменим. За 3 года освоил ремесло сантехника и научился класть плитку под евроремонт. Ясное дело, он тоже копил. Управдом оформил его по закону, милиция не допекала. В первом подъезде, тоже в подвале, поселился башкир, дворник Федя. Приехал он за год до меня, один, занял помещение красного уголка. Туалет, душ в коридоре, рядом, в похожем подвале. Я жила в волочке, так что очень хорошо знала, что это такое. Вскоре к нему присоединился сын, лет 15, тихий исполнительный мальчуган, от которого я, кроме «здрасте», других слов не слышала. Затем, уже на обжитое место, приехала Федина жена, женщина без имени. Она вылезала на свет только в сильные снегопады, помогала семейству очищать двор. Понятное дело, я относилась к тому же разряду, что и дворник Башкир, и электрик Володя. Петровна приняла меня как свою, останавливала при случае, сообщала новости, кто, куда, с кем и зачем. Мне приходилось слушать. Бабушка к своей службе относилась серьезно. Сбор информации о жильцах считала делом обязательным. Она действительно все знала, подмечала. Но вымуштрованная рынком, держала рот на замке и отводила душу только с себе подобными. Я жила на птичьих правах, и хотя прекрасно понимала, что вряд ли кто станет прогонять меня от лежачей больной, все же ее слушала. Старушка, стоило ее обидеть, показала бы коготки. Я слушала ее сначала вынужденно, потом тянулась. Дом жил такой интересной жизнью, что разворачивающаяся на моих глазах сага была почище Санта-Барбары. Но через месяц-другой, завоевав доверие Полины Петровны, я перестала ходить к ней по вечерам. Появилась причина, да и истории ее мне прискучили. Те же льнозаводские сплетни, только с московским колоритом. Ножкиных обокрали на даче. Но не богатый. Им это что, слону дробина. Бессонов, отставной летчик, допился до белой горячки, и жена сдала его в дурдом. Молодой Комарин заработал на своих картинах кучу денег в Голландии и купил отцу, народному художнику СССР, японский внедорожник. Папаш поехал на дачу в Абрамцево. Не справился с управлением и улетел в кювет. Теперь с множественными переломами лежит в Боткинской. Были в доме 2 кришнаита. Один тихий, армянин Погосов. Один буйный, еврей-горелик, гонявший мать по квартире с топором за каждую съеденную украдкой котлету. Посадил несчастную старуху на вегетарианскую диету и заставлял перед сном читать непонятные молитвы на непонятном языке. Была одна лесбиянка из шоу-бизнеса. Машина у ней дорогая, а все девчонки не старше 20, но добрая, всегда мне шоколадки дарит. Были голубые, астматики, диабетики, ребенок-дебил. Дедушка, ухающий по ночам филином, цирковой акробат. Ночной радиолюбитель, презирающий интернет и помешанный на азбуке Морзе. Был цыган Сева из театра «Ромен», страдавший от собственных загулов герой-молодец. Глубокой ночью ему подвозили кокаин странного вида курьеры. Вечно его обкрадывали бляди, которых Сева то нещадно бил, то осыпал цветами, как и Петровну, которая всегда подносил розы, полученные после выступлений. к Севе по причине дебошей. Часто наведывалась милиция, но он всегда откупался, и не раз менты едва уползали с цыганской квартиры. Щедрый на водку он всех поил до полусмерти. Были тут интеллигенты, тихие, едва сводящие концы с концами. Были такие, что никак не могли свыкнуться со сменой строя. Бывшие профессора, заслуженные артисты, народные художники, которым перестали заказывать картины о пионерах-героях. Они громко вздыхали перед лифтом, жаловались Петровне на жизнь. И она заговорщицки подмигивала им, как бы намекая, терпение все еще возможно. Эти демократы сами себя же и потопят в собственном говне. Такое панибратство и нарочитая грубость были приятны осколком прошлого. Они чувствовали единение с народом, гордо поднимали подбородок и шагали в лифт, как Гагарин в ракету. Ей было принято плакаться в жилетку. У нее спрашивали, чем кормить заболевшую собаку, как вести себя с дочерью, сделавшей аборт от горячо любящего ее мужа. Были в доме и иностранцы. Они снимали квартиры от месяца до года. В основном вежливо улыбающиеся американские студенты, индусы, бизнесмены. Их белоснежные челмы почему-то приводили Петровну в священный трепет. Однажды появился и пропал настоящий швед, чья трубка источала божественный аромат. Петровна уверяла, что чувствует иногда перед сном запах его табака спустя 3 месяца после его отъезда. Была японская виолончелистка, 5-й год учившаяся в консерватории и умудрившаяся затопить в 3 часа ночи сумасшедшую дизайнершу Тамару. Та грозила судом, но удовлетворилась $2000, хотя ремонт дороже 500 не стоил. Японка заснула в ванне, где, медитируя, пыталась избавиться от преследующих ее звуков струнного концерта Шостаковича. Петровна коллекционировала новости, сортировала их, выстраивала по ранжиру и подавала собеседнику в зависимости от степени доверия. Кому посвежее и посолоней, а кому залежалый товар. Одна от нее вышла реальная польза. Она предложила мне мыть лестничные клетки. Не барынька, вечерком помоешь час-другой, а 3500 в кармане. Раньше я сама мыла, теперь уже не по силам. Я, не раздумывая, согласилась. Вечерами выходила с ведром, тряпками, шваброй, мыла лестничные пролеты, площадки перед лифтами. Сильно не нарывалась. Публика в доме жила воспитанная. Главное было раз прибраться как следует, а дальше только поддерживать чистоту. Жильцы ко мне привыкли, здоровались первыми, несколько раз просили убраться в квартирах после празднеств. 500-600 рублей – неплохая прибавка. Редкий месяц я не откладывала к законным 500-м, еще 1,5 доллара. Со сном, понятно, у меня не было проблем. Засыпала я быстро. Марк Григорьевич купил нам радионяню. Передатчик. Он всегда включенный стоял рядом с бабушкиной кроватью. Сплю я чутко, если что не так, вскакивала и бежала к своей подопечной. Все бы так и продолжалось. И я прожила бы с бабушкой, сколько отпущено. Но случилось то, чего я никак не ожидала. Глава 5. В конце нашего коридора была дверь в квартиру 84. Необычная, заявляющая о своем владельце. Дерматин порван, клочьями висит вата. Стеклянный номер разбит. Цифра перевернута вверх ногами и держится на одном шурупе. Замок здесь меняли неоднократно. От старых запоров остались дыры, залитые наспех монтажной пеной. Оранжевые блямбы в темном коридоре привлекали внимание издалека, как фонарики в туннеле. Ручки не было и в помине. Открывали дверь за оторванную обшивку. Все говорило о том, что в квартире живут алкоголики. Каково же было мое удивление, когда, моя вечером полы, я столкнулась с девчонкой, ярко-рыжей, стройной, высокой, в модных красных кедах, джинсах, подчеркивающих ее спортивные ноги, в ослепительно-белой блузке, с кожаной сумкой через плечо. Девушка вышла из лифта, весело со мной поздоровалась и легкой, бесшумной походкой направилась в конец коридора к злосчастной квартире. Я не удержалась и подглядела. Она достала ключи, целую связку. Открыла дверь и крикнула с порога: «Тошка!» Затем дверь закрылась. Девчонка явно тут жила. В другой день я заметил ее на улице. Она вылезла из маленького красного «Фольксвагена». Рядом с ней сидел парень. Его можно было бы назвать симпатичным. Худой, стройный, в грязной майке, грязных жеваных джинсах и странной, не по сезону, меховой шапке с козырьком, надвинутой на глаза и плотно закрывающей уши. Я еще подумала, что девочка ленится ему стирать и гладить. Парень был явно болен. То ли ребра сломаны, то ли живот не в порядке. Он медленно вылез из машины, обхватил себя руками крест-накрест, поплелся за своей спортивной подругой. Шел он, скрючившись, поводя головой, словно кого-то опасался. Из-под кепки меня обследовали 2 мутных глаза. Девушка подхватила спутника под локоть и, смеясь, принялась ему что-то рассказывать, но он не слушал. Был сосредоточен на своей боли, явно мечтал поскорее добраться до кровати. Лет им обоим было по 20 с небольшим. Девушка поздоровалась со мной. Я ей улыбнулась. тот же день, вынося мусор на помойку, я обратила внимание на их окно. Оно было расположено в метре над бетонным козырьком, защищающим черный вход в подъезд со двора. К козырьку примыкала водосточная труба. Из полуоткрытого окна свисала грязная простыня, на которой кто-то навязал узлов. Федя дворник со своим молчаливым сыном подметал двор. Заметив, что я смотрю на странное окно, подошел ко мне. «Там наркоманы живут, не знала?» «Откуда мне знать? У них вся жизнь приключения, так, сынок?» Мальчишка молча кивнул головой и отвернулся. Башкир покачал головой. «Я своего вытащил, сюда привез. Думал, столица, спрячемся, а каждый день шприцы подметаю. Гляди, мой дурак снова попадется». «Как, сынок?» «Не попадусь, ты же знаешь», — выдавил сквозь зубы парень. «Смотри, такой обезьяной станешь, никакой зоопарк не возьмет». Федя горько хмыкнул. «Поняла, кто твои соседи?» «И девчонка тоже?» «Ой-ой! Ты бы видел, какая она приехала, помойка и та краша. Ни бельмеса не соображает. Антон, где Антон?» Передразнил и добавил гордо. «Я ее за ручку к нему привел, а он ей с порога, как вдарит в глаз, втянул внутрь и дверь захлопнул, спасибо не сказал. Потом его папаша ими занялся, более-менее в чувство привел. В больнице 2 месяца лежали, а тут, видишь, лестницу сплел и сбежал. Опять под навязкой». «Как? Колька, он опять под навязкой?» Но Колька яростно мел двор и сделал вид, что не расслышал. «Тебе лучше не знать, а мы с женой через это прошли. Я своего в больницу не сдал, привез сюда, спрятал от армии. Если упекут, там снова на иглу сядет. Тогда каюк, папа, мама не помогут». С того дня я стала по-другому смотреть на Федю и его сына. Да и он, выговорившись, стал ко мне относиться добрее, только мальчишка по-прежнему меня сторонился, как сторонился всего мира, угрюмый, неприветливый, исполнительный, как робот, для которого жизнь закончилась, так и не начавшись. Петровна, конечно, с удовольствием меня просветила. Антон Колчин жил на 2-м этаже года 2. Квартиру ему купил отец-фотограф. Ты его знаешь, строгий такой, как отставной военный, на 9-м живут. Только Антон начинает бузить, папаша его быстро в укорот и в больницу. Парень конченый наркоман, а мать и носу не кажет. Один раз ее видела. Интеллигентная женщина, а прошла, не поздоровалась. Это когда Антона в последний раз увозили. Он ведь парень золотой. Все рвался мне помогать, когда я этажи мыла. Ведро с водой поднесет, в квартиру пустит воды набрать, чтобы я в подвал не ходила. Только губит себя не знаю зачем. А девчонка? Юлька? Если б не она, Антошка давно обзагнулся. Она за ним ходит, как мама родная, потому что сперва он за ней ходил. У нее отец большой генерал, только она с ним не живет. Они сейчас по очереди гудят. Я рассказала ей о лестнице из простыни. Знаю, а что поделаешь? Страхи мучат, хорошо, если ночью прокрадется, а то будет скрываться, пока милиция не отловит. После такого рассказа выходить вечером на уборку мне как-то расхотелось. Я уложила бабушку спать и решила, что вымою все завтра. Села в кресло рядом с больной, пригрелась под теплой лампой, накатила грусть, вспомнила Павлика, Валерку, наших в Харабали. Последнее письмо пришло от них 3 месяца назад, еще в Волочок. Моего лесного адреса они не знали. Бабуля спала тихо, как-то незаметно заснула и я. Тут же начал сниться бесконечный кошмар. Кто-то страшный и безликий домогался меня, рвался сквозь стену, кричал, бил в нее кулаками. Я очнулась в холодном поту, но кошмар продолжался. Кто-то кричал за дверью и колотил в нее в полном исступлении. Я подбежала к двери, кричала девушка, я узнала ее голос. «Откройте! Ради бога, откройте! Вера, помогите! Вы же медсестра, помогите скорее!» Я открыла дверь, она ввалилась в квартиру, вцепилась в мой ночной халат. Глаза расширены от страха, ночная рубашка забрызгана кровью. «Пожалуйста, помогите! Что случилось?» Я постаралась сказать это спокойно и холодно. «Антоша вскрылся. Бежим скорее. Бинт, вата у тебя есть?» Тут же она перешла на «ты». И вдруг я поняла, что она не просто возбуждена. Она под кайфом, усилившим ее панический ужас. «Хорошо, идем». Взяла фельдшерский чемоданчик. Я всегда возила его с собой. Пошла в квартиру 84 нарочито спокойным шагом. Юлька тут же подчинилась. Ей передалась моя уверенность. И она немного успокоилась. Глава 6. Антона мы нашли в ванной. Он стоял совершенно голый. Все вокруг было забрызгано кровью. В ванне лежал скальпель, которым он несколько раз порезал себе левое предплечье. Антон был в крайней степени психоза. Пальцами правой руки методично выдавливал кровь из порезов, как юнец давит угри на носу. Он весь ушел в процесс, стонал скорее не от боли, а от удовольствия, следя, как течет по запястью ладони кровь. Время от времени он смывал ее горячей струей из-под крана и снова давил, и снова стонал. Антон услышал шаги за спиной, но даже не повернулся, думал, что это Юлька. «Выходит, выходит, блин, сейчас бы лопнул!» — бормотал он себе под нос. «Тоша, я доктора привела». Он резко обернулся, стрельнул по мне дикими глазами. «Ты кто?» «Вера, соседка». «Давай, покажи, что там у тебя». Я старалась говорить властно, но спокойно, словно видела подобное тысячи раз. «Ты в теме?» «В теме, в теме. В человеческом теле, между прочим, 7 литров крови. Сколько ты уже сдаил, донор?» «Голова кружится? Сухость во рту? Резь в желудке?» Я дарила ему первые попавшиеся симптомы. Нужно было отвлечь его от истерзанной руки, напугать, переключить. «Резь!» Он закричал, оставил руку, уже играл на меня. «Я сейчас лопну. Ты хоть знаешь, что это такое? Ты, как воздушный шар, наполнен газом и думаешь, с кровью это вытечет? Двоечник, с твоим-то стажем пора бы знать, что это не метод. Голова кружится?» Юлька успел мне сообщить, что Антон сел на эфедрон, и ему кажется, что наркотик сейчас разорвет его изнутри, потому и режут вены, чтобы спустить напряг. Голова у него уже должна была кружиться. Крови натекло прилично, 7 литров. Он бегло окинул ванную взглядом. «Кружится. И что, значит, я умираю?» Его вдруг начал трясти озноб. Он безвольно опустил руки и взвыл, как маленький ребенок, посадивший занозу. «Еще немного и умер бы. Покажи». Он протянул обе руки, зубы стучали. Из глаз катились крупные слезы. Он смотрел на меня с собачьей преданностью. «Хорошо. Садись на тумбочку». Он покорно опустился на тумбу для белья. Резал он не глубоко, и, слава богу, не по запястью, а по предплечью. Рассек кожу, жировую клетчатку, не задел основные сосуды, но полосовал себя многократно. Я насчитала 42 параллельных пореза. Руку он еще не разбередил, выдавливая напряг, как он выражался. Горячая вода естественному свертыванию, понятно, не способствовала. «Сейчас будет больно», — предупредила я, сломав ампулу с йодом. «Это что?» «Йод! Нахрен, все стерильно! Ты что, не дам? В детский сад поиграем? Сепсис хочешь заработать? Время-то идет, а кровь бежит. Знаешь, что такое сепсис?» Он знал и от испуга подчинился. «Терпи!» Я обильно смазала область порезов йодом, наложила марлевые салфетки, сделала тугую повязку. Он даже не заметил, зациклился теперь на другом. «У тебя есть? Что есть?» «Сама знаешь, промедол. Сейчас кости начнут трещать. Давление так не уходит, надо догнаться». «Иди за мной!» Я повела его в комнату, уложила в кровать. Юлька следовала за нами. Смотрела с интересом, но с советами не лезла. Принесла по моей просьбе из кухни стул. Я приладила к спинке капельницу с гемодизом. Он дал стянуть руку жгутом. Привычно, без моей команды, начал сжимать и разжимать пальцы. Накачивал вены. 100 лет не ширялся. Его развезло. Он уже улыбался, предвкушал. Но настроение быстро поменялось. Мико, он опять стучал зубами. Кожа покрылась пупырышками. На него накатила очередная волна страха. Он зашептал трагическим театральным голосом. «Доктор, доктор, скорее, умру уже сейчас, ноги холодеют!» Я сломал 4 ампулы реланиума. Ему нужна была слоновая порция, чтобы отключиться. Он был перевозбужден, говорил без умолку. И вдруг замолкал на полуслове, картинно закусывал губу, глядел на приготовление слезящимся глазом и опять срывался, гнал вопрос за вопросом, откидывал голову, стонал, страх сидел в нем все это время и не отпускал. Наконец я поймала вену, поставила капельницу. «Это что? Назови!» Он испуганно следил за пузырьками в бутылке. «Сейчас! Я буду тебя просвещать! Лежи смирно! Береги силы! Скоро станет тепло!» Я положила руку на его мигом вспотевший лоб, принялась поглаживать виски. Он подтянул ноги к животу, выставил обе руки, неотрывно смотрел на пузырьки. «Согрелся? Теплее?» «Приход! Ух! Сила! Что ты, ведьма, мне вкатила?» «Замолчи еще немного, и мы тебя на кладбище повезли бы. Лежи тихо. Успокойся, все уже позади, все хорошо». Он сразу успокоился. Мышцы лица расслабились, он закрыл глаза, поверил, что я вколола ему дозу. Он заснул раньше, чем начал действовать реланиум. Я прокапала 400 миллилитров гемодиза, и тут только поняла, что по квартире гуляет сквозняк. Окно в кухне было распахнуто настежь, дверь не закрыта. Юлька все это время сидела как загипнотизированная на полу, прислонившись спиной к стене, в ушах наушники. Я ее растормошила, выключила плеер, закрыла окно на кухне, прикрыла дверь. Он должен выспаться. Утром капельницу надо повторить. Спать он будет долго. Советую вызвать врача. Кто его наблюдает? Есть один, Пилюлькин. Просто не успел бы доехать. Я застремалась. Он в навязке, вену вскрыл. Мне сначала показалось, что глубоко, кровь как брызнет. Что значит в навязке? Страх. Когда посидишь недельку, приходит. Все вроде бы хорошо, по кайфу, весело, кумарно. И вдруг где-то внутри появляется червячок. Сначала ты боишься чего-то неконкретного. Просто страх. Страх сам по себе. Он появляется внутри твоего тела, существует как бы приступами. То нахлынет, то отпустит. Причем каждый раз, когда снова приходит, он все сильнее, словно растет внутри тебя. Растет до тех пор, пока не появляется маничка. Кажется, что кто-то замыслил против тебя зло. Тошка меня в этот раз просто изнасиловал, хорошо не душил. Как? Элементарно. Скрутил и трахнул жестоко. Он под кайфом, сильный, как бык. Вообще-то я его таким люблю. Но тут был перебор, я поняла, что у него крыша поехала. Меня не узнавал, звал Светка. Это его жена, которая его бросила. Я кричать начала. Думала, оттает. Очнулся, прощения попросил. И опять страхи. Вбил в голову, что голуби за ним следят. Сам их прикармливал, крошки на козырек под окном кидал. Убеждал, где-то прятался. Ночью приполз, ночью птицы не летают. Принял дозу, его поперло. Стал резать тебя скальпелем? Я видела, как по полруки сносили. Боль же нет, только страх лопнуть и облегчение. Когда кровь потечет? Я сама не поролась, но видала. Их хочешь, тараканов гонять? Они под кожей поселяются, воняют, как гной или говно. Жрут тебя изнутри, размножаются. В прошлый раз он ноги колол, чтобы их выпустить. 3 часа в ванне столбом простоял, чтобы они вниз стекли и разбежались. Улет полный. Она вдруг рассмеялась. Такие пироги. Не знала? Знать не хочу. Сдай его завтра врачу. А лучше в больницу. Он на пределе, поверь мне. Еще нет. Она вздохнула. В больничку нельзя. Закатают надолго. Сам отойдет. Завтра будет как тряпка. Ты приди, проколи его еще денек-другой, чтобы он проспался и не вставал. Поколешь, я денег дам. Я не врач. Не могу взять на себя ответственность. Ну и на том спасибо. Значит, надо черепу кланяться. Он вызовет доктора. Ты сама-то как? Ведь ты тоже. Я покурила маленько. Мне сейчас скатываться нельзя. Да и не хочется, если честно. Когда он в навязках, я должна быть как пионер-герой Валя Котик. Всегда готов. Она начала засыпать прямо на глазах. Речь ее стала бессвязной. Она с трудом поддерживала беседу. Я отвела ее в комнату, уложила на диван. Спасибо, буду должна. И она отключилась. Я накрыла ее махровым халатом. В квартире почти не было вещей. Колченогий стол, разбитый, стянутый скотчем стулья, какие-то тряпки у стены, нестиранное белье. И ушла, притворив дверь. Рассказанного и увиденного было достаточно, чтобы лишить меня сна. Я легла в кровати, долго лежала в темноте, смотрела в потолок. Вспомнилась наша улица в Пинджикенте. Поздний вечер, тишина вдруг взрывается дикими криками, грохотом разлетающегося стекла, треском крушащейся оконной рамы. Со 2-го этажа геологического барака, что напротив нашего дома, вылетает Костя Мурат, бич, геологический сезонный рабочий. Я, девочка, смотрю на все из-за занавески. Крики напугали меня, я почти уснула. Но вот случился очередной дебош, я вскочила и уже стою у окна. Костя долго лежит без движения. Наконец, как в замедленном кино, начинает шевелиться, встает на четвереньки, оглядывается, соображает, где он и как сюда попал. Ощупывает себя, вытирает лицо, руки его в крови. Вероятно, он порезался, пробив головой окно. Из подъезда общежития выходит его вечный собутыльник Рауф по кличке Хромой. Сломанная нога неправильно срослась, он заметно подволакивает ее. Кругом темень. Окна в общаге даже не зажглись. К таким разбирательствам здесь привыкли. Кажется, я одна подглядываю за ними. 2 приятеля перебираются к единственному фонарю на улице, причем Костя ползет на карачках, как зверь. Сил встать на ноги у него, похоже, нет. Хромой стоит над другом, ощупывает его голову. Они что-то обсуждают. Громко матерятся, машут руками в сторону общаги. Рауф отходит к колонке, снимает с себя рубаху, мочит ее в струе воды, возвращается, заботливо обтирает лицо раненого товарища. Тот еще не вполне в себе, хлопает глазами, как после контузии. Наконец кровь смыта. Друзья располагаются прямо под фонарем. Рауф достает папироску, набивает ее планом, закуривает, затягивается, передает товарищу. Покурив, они впадают в оцепенение. Хромой опускает обессилевшую голову на плечо раненого Кости. Теперь тот поддерживает Рауфа, сам при этом занимается важнейшим делом. Принимается быстро-быстро расчесывать свои колени, словно их накусали рыжие муравьи. Наконец и этот процесс завершен. Оба немного приходят в себя и поворачивают тяжелые головы, смотрят так, словно увидели друг друга впервые. Дальше все происходит молниеносно. Оба кричат. Хромой бьет Костю в лицо кулаком. Костя выхватывает нож и вонзает его в бок своего неразлучного друга. Улица опять взрывается криком. Кричат теперь со всех сторон. К фонарю бегут какие-то мужики. У Мурада отнимают нож, связывают его поясным ремнем. Откуда-то выныривают скорая и милицейская машина. Последнее, что я вижу, детское улыбающееся лицо убийцы. Он смеется, что-то бормочет себе под нос, садясь в воронок. Скорая увозит Хромого, который выживет и долго еще будет бродить по городу в поисках приработка и кайфа, пока его не найдут утонувшим в холодном февральском арыке. Из глубины квартиры появляется мама, укладывает меня спать, делает из одеяла конверт, сидит со мной, тихо гладит по голове. Спи, Верунчик, забудь. Плохие дядьки подрались. Это план. Он лишает людей разума, делает их рабами травы. Я вспоминаю. Я много о чем вспоминаю в ту ночь. Воспоминания лишают меня воли к сопротивлению. Прошлое стоит перед глазами, силой вжимает в матрас. Я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Образы, слова, запахи, звуки вспыхивают в сознании и уходят в тень, замещаются другими. Это похоже на погружение в океан, только мир, который заливает меня до самой глубины души, совсем не похож на красоты, что показывают по телевизору. Он прямой и твердый, как чугунный штырь, пригвоздивший Насрулло. Оказывается, он всегда со мной. Вот только зачем? Ночь бесконечна для мыслей, которые не могут мечтать об утреннем солнце.